Глава третья. После сражения. Швыче, швыче, товарищ лорд! Я держу ее за хвост, чтобы ее черти взяли. Силы мои кончаются, будь она проклята. Скворечня, что это такое? Зоолог выбежал из чащи водорослей. Он увидел необычную картину. На открытой поляне, в ярком зеленоватом свете, возле нескольких машин, работавших под прозрачными, как будто из стекла, сделанными колпаками, стояла гигантская фигура человека в металлическом скафандре и огромном шлеме. Изогнувшись в виде огромного мощного лука, он одной рукой держал петлю из толстого гибкого кабеля, соединявшего два колпака с работающими машинами. В петлю вцепилась зубами двухметровая акула, которую человек крепко держал рукой за толстую часть тела у самого хвоста. Рыло акулы далеко выступало над широкой пастью. Ее темно-серая жесткая шкура была похожа на напильник. Большие круглые глаза, тупые, бессмысленные, горели блесовато-розовым огнем бешенства. Зоолог сейчас же узнал сельдевую акулу, баснословная прожорливость которая приводила в изумление еще древних наблюдателей. Обычную пищу этой акулы составляют сельди, когда они тучами поднимаются из глубин и идут к берегам для нереста. Она преследует всех рыб, каких только в состоянии одолеть. Своей знаменитой родственнице, прославленной разбойнице морей и океанов, обыкновенной акуле или мокою, сельдевая акула уступает лишь по размерам и силе. Акула, которую гигант с невероятным напряжением сил держал за хвост, извивалась, сгибалась и разгибалась, но не выпускала из пасти захваченного ею кабеля. Ноги скворечни по щиколотку ушли в песок. Красное от усилий лицо было покрыто потом. Акула с бешенством дергала кабель во все стороны, но не в состоянии была вырвать его из рук гиганта. Выхватив из ножен кортик, зоолог бросился к акуле. «Перчатки! Перчатки, лорд!» — завопил скворечня, мотаясь вслед за бешеными движениями акулы. «Кортиком ничего не сделаете!» Зоолог остановился. В одно мгновение перчатки были натянуты на руки, кнопки застегнуты, и в следующий момент две ладони слегка сжали акулу с обоих боков. Акула вздрогнула, как от удара электрического тока, судорожно свелась почти в кольцо, с неимоверной силой распрямилась, отбросив скворечню и зоолога, как котят, в разные стороны. Потом она разжала пасть и, вздрагивая, опустилась на дно. Зоолог сейчас же вскочил на ноги, но скворечня поднимался с грунта медленно, с усилием. «Как это произошло, скворечня?» «Фу, дайте отдышаться. Если бы вы опоздали на 2-3 минуты, плохо было бы машинам. Это сумасшедшая рыбина с голоду приняла кабель за что-то съедобное и вцепилась в него. Понимаете, Арсен Давидович, что было бы с агрегатами, если бы она вырвала кабель из-под колпаков? Давление ворвавшейся воды уничтожило бы эти нежные машины. Я сделал из кабеля петлю в том месте, где она его схватила, и пружинил, принимая на свою руку все удары акулы. Сначала я эту скаженную скотину бил по морде, по глазам. Она только мотала головой, но кабель не выпускала и страшно дергала его, работая хвостом. Тогда я поймал другой рукой хвост. Ну и силища! Почему же вы не пустили в ход свои перчатки? Да потому что боялся выпустить из рук кабель. Черт ее знает, что она наделала бы в этот момент. А где же Павлик? Я слышал ваш разговор. Он где-то отстал от вас? Зоолог забеспокоился. — Ах, батюшки! — закричал он. — Я совсем забыл о нем. Павлик, Павлик, что же ты молчишь, Павлик? Он с тревогой посмотрел на скворечню. — Вы тоже не слышите ответа? Гигант заволновался. Как всегда в такие минуты, скворечня немедленно обращался к дикой смеси украинских и русских слов, которую он называл ридной мовой. Многие обстоятельства приняли участие в формировании этой мовы и убеждении скворечни в том, что это его родной язык. И Воронежский район, в одном из полуукраинских, полуобрусевших сел, которого он родился, и воспитание в русской школе десятилетки, и большая любовь к русской литературе, особенно к русским поэтам, которая жила в нем одновременно, со страстной любовью к Шевченко, к Коцюбинскому и, наконец, служба во флоте сначала в надводном, а потом и до сих пор в подводном. — Ни, ничего не чую, — сказал он громко сопя и с нескрываемым раздражением добавил. — Где ж вы хлопчика загубили, товарищ лорд? — Он отстал в коралловой чаще, когда я спешил к вам, скворечня. «Павлик, Павлик, отвечай же!» Он молчит. «С ним что-то случилось», — сказал зоолог. «Бежим, скворечня!» «Треба было до його вертаться, а не до мене бегит. Черт бы меня от не схопал, коли б еще 10 хвилин лишку дали. Запускайте винт, а я зараз за вами». Он открыл патронтаж на поясе и нажал одну из многочисленных кнопок на длинном щитке управления. Послышался голос. — Говорит старший лейтенант Багров. — Что скажете, скворечня? Скворечня по привычке выпрямился, подтянулся и сказал. — Спешу доложить. Находящийся на борту корабля мальчик Павлик, направляясь вместе с товарищем лорд Кипанидзе к месту работы на пункте номер 6, коралловой отмели, отстал в пути от товарища лорд Кипанидзе, затерялся в коралловых зарослях и перестал отвечать на вызовы. Товарищ лорд Кипанидзе, спешивший по моему вызову ко мне на помощь по случаю нападения на кабель и на меня акулы, сейчас находится здесь. Прошу разрешения отправиться на поиски мальчика, а также прислать ему смену на пункт. Хорошо, скворечня. — послышался торопливый ответ. — Немедленно отправляйтесь на поиски. Смену пришлю. Не дожидайтесь ее. — Есть, товарищ старший лейтенант? Он схватил лежавшую на грунте небольшую лопатку и быстро закидал кабель песком. В это время зоолог открыл щиток управления на поясе и нажал кнопку. Из нижней части горба на спине выдвинулся толстый стержень, раскрылся как цветок и превратился в небольшой винт. Одновременно развернулись металлические краги на ногах и превратились в плоскости горизонтального и вертикального рулей. Зоолог передвинул рычажок, винт быстро завертелся, и ученый, полулежа и сомкнув ноги, понесся вперед, рассекая шлемом воду и ступнями ног, управляя рулями. Через минуту, как огромная торпеда, мимо него пронесся скворечня. Как ни был озабочен и расстроен зоолог, он не мог удержаться от невольного возгласа восхищения при виде стремительно несущейся вперед мощной фигуры скворечни. «Какое прекрасное изобретение Крепина!» — прошептал он. «Что вы сказали?» «Так, ничего», — смутился зоолог. Ему казалось непростительным думать сейчас о чем-либо другом, кроме Павлика. «Скорее, лорд, скорее!» Зоолог поравнялся со скворечней. Передвинув еще на несколько делений рычажки и увеличив этим число оборотов винта, они уже в совершенно горизонтальном положении понеслись еще быстрее. Рыбы в испуге едва успевали бросаться в сторону от этих странных, необычайных для подводного мира существ. Небольшая каракатица на мгновение замешкалась и сейчас же расплющилась о плечо зоолога. Выпустив густое чернильное облако, распустив в предсмертной агонии свои 10 рук, она опустилась на дно, кружась в образовавшемся позади зоолога водовороте. Несколько длинных извивающихся угрей потоком воды были притянуты к скафандру скворечни. Испуганно вертя змеиными головами с красноватыми глазками, они соскользнули к его ногам, и там были разрезаны на несколько частей острыми краями рулей. Мелькнула небольшая акула, бросилась было наперерез к этим необыкновенным существам, но сейчас же, изогнувшись дугой, взмыла вверх к светлым водам поверхности. Опустив на винты предохранительные решетки, зоолог и скворечня, как два тяжелых снаряда, ворвались в заросли гигантских саргассовых водорослей, которые тянулись вверх поверхности. Неглубоко проникавшие в грунт корни водорослей, служившие не для питания растения, а только для его прикрепления ко дну, легко отрывались под напором их скафандров. Наполненные воздухом пузырьки, сидевшие как виноградники на золотистых стволах и у основания листьев, непрерывно лопались. Воздух из них вырывался, и вода, казалось, кипела на всем пути их стремительного бега. Кончились водоросли. За открытой поляной начиналась коралловая чаща. «Где же его тут искать?» — обратился к зоологу скворечня. «С той стороны». Умерив скорость, они сделали несколько зигзагов по окраине коралловых зарослей, напряженно всматриваясь в густое сплетение ярких, переполненных жизнью кустов и веток. Павлика не было видно. Они опустились ниже, пронеслись над чаще, почти задевая вершины, срывая со скал нежные цветущие коралловые веточки, пузырчатые гирлянды водорослей. — Павлик! Павлик! Где ты? — Отвечай, бичо, мы здесь! Вдруг скворечня сделал резкий поворот вокруг самого себя, нырнул вниз головой к подножью высокой коралловой колонны и вскрикнул. — Вот он, лежит! Сюда, лорд, сюда! Какой ужас! Смотрите, с кем ему пришлось сражаться! Пораженный зоолог несколько мгновений стоял неподвижно. — Меч-рыба! — закричал он, наконец, бросаясь на колени перед лежавшим на песке Павликом. Огромная, не менее 3 метров в длину, рыба со стройным и мощным телом, с высоким серповидным спинным плавником и таким же изящно вырезанным хвостом придавила Павлика всей своей тяжестью, наполовину закрыв его. Шероховатая кожа ее на спине была ярко окрашена в странную смесь красного и голубого цветов, но на всем остальном теле господствовал синий цвет самых разнообразных оттенков. Брюхо было синевато-белого цвета с красивым серебристым блеском. Плавники серо-синие, хвост сине-черный, и даже круглые крупные глаза темно-синие. У нее, как и у большинства рыб, темные и светлые краски. При взгляде сверху трудно было различить темную спину, сливающуюся с цветом воды. При взгляде снизу, в идущем сверху свете, как бы растворялось светлое брюхо рыбы. Но самым замечательным у этой рыбы был меч, длинный, плоский, острый. Этот меч, который представлял не что иное, как продолжение верхней челюсти рыбы, тянулся не менее чем на 75 сантиметров впереди нее и являл собой грозное оружие. Меч огромной рыбы, сразивший Павлика, почти целиком ушел в скрытую водорослями расселину коралловой колонны, возвышавшейся над местом, где разыгралась эта подводная драма. «Неужели она убила его?» — проговорил дрожащим голосом зоолог, всматриваясь в бледное лицо Павлика, в его плотно закрытые глаза. «Нет, он жив, лорд!» — твердым голосом сказал скворечник, поднимаясь с колен. «Меч рыба могла бы его убить, только разрушив скафандр. Этого, как видите, не случилось. Скафандр совершенно цел. Хай живе наш хлопчик! Зато и пришил же он ее на месте, як с пушки!» Руки Павлика с натянутыми на них перчатками были судорожно обвиты вокруг круглого тела рыбы, пониже ее спинного плавника. Скворечня осторожно развел руки мальчика в стороны. — Приподнимите рыбу, — сказал зоолог, — я вытащу из-под нее Павлика. Это было быстро сделано. Зоолог со всех сторон внимательно обследовал скафандр мальчика и не нашел никаких повреждений. Лишь плоский, продолговатый ящичек, похожий на браунинг и висевший на правом боку, был сорван с пояса и держался на одном шнуре. Зоолог еще раз пристально всмотрелся в бледное, безжизненное лицо Павлика и увидел, как тонкая, нежная кожа на его правом виске чуть заметно пульсировала. — Он жив, скворечня, он жив! — А я вам что сказал? — с радостной улыбкой ответил гигант, не сводя глаз с лица мальчика. Зоолог быстро открыл щиток управления на поясе мальчика и нажал одну из кнопок. — Небольшая добавочная порция кислорода, — проговорил он, — поможет ему скоро прийти в себя. — Вот и щеки порозовели. — Отлично! — Павлик, Павлик, ты слышишь меня, бичо? Отвечай, отвечай мне. Глаза мальчика открылись. Одно мгновение он смотрел, ничего не понимая, на зоолога. Потом внезапно страх перекосил его лицо. Однако, увидев склонившегося над ним улыбающегося скворечню, он сейчас же ответил ему слабой улыбкой. — Ну вот, все в порядке, — продолжал зоолог. — Теперь немножко какао из термоса, и будет совсем хорошо. Он нажал в патронташе мальчика другую кнопку, и тотчас в шлеме Павлика из-под воротника поднялась черная изогнутая трубка и закругленным своим концом остановилась как раз у его губ. — Выпей, выпей, бичо, — ласково говорил зоолог, — тебе станет лучше. Павлик взял трубку в рот и несколько раз глотнул. Случайно взглянув при этом в сторону от себя, он вдруг увидел чудовищную тушу меч рыбы и, резко приподнявшись, застыл в ужасе. Скворечня рассмеялся и положил ему руку на плечо. — Ты теперь, Павлик, герой. Смотри, какую ты рыбину один убил. Молодец, хлопчик. Я даже не успел ее рассмотреть, — с бледной улыбкой, слабым голосом ответил Павлик. Она так быстро бросилась на меня. — Ну, теперь домой, скорей домой, скворечня, — заторопил зоолог. — Есть домой, товарищ лорд, — весело откликнулся скворечня. Через минуту под спинными мешками зоолога и скворечни уже вращались винты. На огромных руках гиганта, как в колыбели, уютно устроился Павлик. Стремительно рассекая воду, все трое понеслись над пологим спуском дна в темные глубины океана. На глубине 650 метров луч прожектора казался огромным ярко-голубым тоннелем, высверленным в плотной, непроницаемой бархатно-черной тьме. Его далекий конец ослепительно сиял, словно капля расплавленного металла, между тем как ближайший походил на широкий раструб, постепенно разъедаемый и поглощаемый окружающей тьмой. Зоолог и скворечня с Павликом на руках неслись на 0,2 полного хода вдоль светового тоннеля, держась несколько в стороне от него. Слабый голубой отблеск ложился на их лица и металлические скафандры. В самом тоннеле, как на прозрачном серебристом экране, извивались силуэты рыб. Они внезапно возникали на нем, играли как будто опьяненные потоками необычайного света, или подолгу как зачарованные неподвижно висели, потом исчезали столь же внезапно, как будто растаяв. Зоолог отвернулся от луча прожектора, и ему показалось, что он видит со всех сторон вокруг себя странное, усеянное необычайными звездами, черное небо, чуть светлевшее вверху над спиной. Эти звезды, голубые, красные, зеленые, серебристые, летали во всех направлениях, то вспыхивая, то потухая, то в одиночку, отдельными лампочками, то свиваясь в сверкающие кольца, сплетаясь в жемчужные диадемы, то распрямляясь в разноцветные мигающие гирлянды. И в луче прожектора, и в сияющих вокруг точках, пятнах и линиях зоолог узнавал или угадывал известных ему животных, случайную добычу глубоководных драк, тралов и сетей и редких гостей морских биологических и зоологических станций, лабораторий. Но чаще всего он становился в тупик, впервые наблюдая множество странных созданий, никому еще неизвестных. Сколько еще неожиданного таят в себе эти безграничные глубины океана? Что значит самые хитроумные способы лова для сильных, быстрых и ловких обитателей глубин? Кого приносят на поверхность эти жалкие орудия слепой охоты, кроме самых медлительных или самых небольших и слабых существ, населяющих эти таинственные, полные загадок толщи океана? Все, с чем зоолог успел уже ознакомиться с помощью чудесного корабля за короткий срок работы, показало ему, насколько ограничены, скудны и случайны сведения, которыми располагала до сих пор наука о море, о его жизни и о жизни в нем. Только теперь, с появлением этого корабля, океанография, физика и химия моря, его биология, начнут выходить из состояния младенчества. Грудь зоолога расширялась от восторга при мысли, что именно он, первый, кто непосредственно изучает море и его жизнь, в настоящей естественной обстановке. Огромная тень, напоминавшая силуэт гигантского кашалота, показалась во мраке, едва вырисовываясь на фоне слабого отраженного света, распространявшегося вокруг прожектора. «Ну вот мы и дома», — сказал через некоторое время зоолог. «Вызываю подлодку». Все расстояние, отделявшее место сражения Павлика с меч-рыбой от подводной лодки, эти 10 километров зоолог и скворечня проделали всего лишь за 10 минут. Они приблизились к подлодке со стороны ее правого борта, из середины которого с убийственной силой бил луч прожектора мощностью в 12 миллиардов свечей. Световой тоннель был здесь как будто наполнен расплавленным, ослепительной белизны металлом. Ни одно живое существо не могло выдержать яркости этого света на расстоянии до 100 метров от прожектора. Те же, которые случайно попадали в его луч, моментально ослеплялись и надолго парализованные беспомощно падали на дно. Обменявшись по радиотелефону несколькими словами с центральным постом подлодки, зоолог и скворечня медленно подплыли под самый прожектор. От гофрированного борта подводного корабля отвалилась и горизонтально легла, держась на петлях, ровная металлическая площадка, открытая спереди и отгороженная перилами с боков. Одновременно позади площадки раздвинулся борт и открылась кубическая камера, наполненная зеленоватой водой и желтым светом нескольких электрических ламп. Остановив и убрав винт, Скворечник первый ступил на площадку и, держа на руках Павлика, вошел в водяную камеру. Следом за ним вошел зоолог и нажал четырехугольную, сиявшую красным светом, кнопку справа от выходного отверстия. Площадка поднялась и закрыла вход. Толстые металлические двери сдвинулись и прижались друг к другу краями с такой силой, что с трудом можно было различить линию их схождения. Вода начала быстро убывать. Обнажились металлические стены. У незаметного теперь выхода на наружной стене виднелся ряд кнопок с головками, сверкавшими разноцветными огнями. На противоположной стене было видно несколько вделанных в нее приборов с циферблатами, стрелками, градуированными стеклянными трубками. Через 10-15 секунд на полу камеры не было и капли воды. Зоолог и скворечня продолжали неподвижно стоять. — Какое давление, лорд? — нетерпеливо спросил скворечня. Зоолог подошел к приборам и посмотрел на одну из стрелок. — Уже 18 атмосфер, — ответил он. Сейчас давление воздуха сделается нормальным, и можно будет раздеться. Переминаясь с ноги на ногу, он смотрел, не отрываясь на приборы, потом открыл патронтаж на поясе и нажал одну из кнопок. Тотчас же присосы, державшие шлем на воротнике скафандра, втянули в себя воздух, и зоолог быстро снял шлем с головы. Вслед за тем он вынул из патронташа медную иглу на длинном тонком шнуре и, нажав крохотную кнопку на рукоятке иглы, провел ее острым концом по ложбинке на средней линии скафандра сверху вниз, затем по обеим ногам до ступни и, наконец, кругом талии. Скафандр раскрылся по всем этим линиям. И зоолог начал постепенно освобождаться из отдельных частей своей металлической одежды. Ту же операцию проделал скворечня над Павликом. В это время во внутренней стене раздвинулись двери, и в камеру вбежал молодой сухощавый и смуглый моряк в белой форменке и черных брюках. Смоляно-черные волосы на его голове были гладко расчесаны, с ровным белым пробором на боку, но на темени вызывающе торчала непокорная жесткая прядь. — Что с Павликом? — крикнул он, бросаясь к скворечне. — Ничего, Марат Моисеевич, ничего! — весело отвечал Павлик, вырываясь из рук скворечни и подбегая к молодому краснофлотцу. — Ну-ну, ничего! — возразил зоолог. — Раздевай его скорее, Марат, и неси в госпитальный отсек. Я сейчас же осмотрю его. В камеру торопливо вошел молодой человек в белом кителе, коренастый, черноволосый, с темно-желтым монгольского типа лицом. Его узкие косо поставленные глаза с тревогой осматривали раздевавшихся водолазов. «Цой! Цой!» — радостно встретил его Павлик, не давая ему вымолвить слова. Я принес тебе интересного моллюска. Я здоров и ничего особенного. Арсен Давидович говорит, что это новый моллюск, только он больной какой-то. Арсен Давидович хочет, чтобы ты его исследовал. Батюшки! — рассмеялся Цой, показывая два ряда великолепных белых зубов. Сразу с три короба наговорил. Значит, здоров. Но идем сначала в ремонт, герой. Все пятеро вышли из камеры и очутились в мире сверкающего металла, необычных, молчаливо работающих машин и механизмов, тишины и безлюдия.